Глава 14. Из кафе мы вышли вместе. Светка двинула во дворы, мы с Маратом пошли по дороге. Когда подошли к дому, он вдруг заявил: «Пожалуй, в отель пойду». Я растерялась. Привыкла к нему уже за вчерашний день, да и спокойнее как-то с ним. «А как же злостные преследователи?» Задала вопрос, глядя, как он достает ключи от машины. «До вечера дотянешь, а там твой Сева тебя пусть защищает», — съязвил он в ответ. Я не нашла ничего умнее, как надуть губы и потопать домой. Джек, не ожидавший, что Марат нас покинет, стал тянуть в сторону его машины, поскуливая. «А ну домой, изменник!» — шикнула я, затаскивая его в подъезд. «Он, между прочим, нас бросил», — добавила уже там. «А ты перед ним на колени бросаешься и слезы льешь. Жаль, ливень не пошел для большей трагичности». Чтобы отвлечься, я решила погрузиться в работу и писала так, что клавиатура почти загорелась. Джек тоскливо вздыхал на своей лежанке, я делала вид, что не замечаю этого. В 7 вечера закрыла крышку ноутбука и стала готовиться к встрече. Приняв душ, вышла закутанной в полотенце и стала выбирать одежду. Хоть я утверждала, что не против того, чтобы провести ночь с Севой, на самом деле делать этого не собиралась. Во-первых, такие отношения мне не подходят, а во-вторых... Мне почему-то уже не хотелось. Но зная способность Севы воздействовать на рабочие области головного мозга женщины посредством поцелуя и головокружительного парфюма, решила выглядеть по минимуму сексуально. Потому, подержав в одной руке кружевное белье, а в другой обычное хлопковое, сделала выбор в пользу второго. Натянула узкие джинсы с ремнем, двойная защита. Поверх футболки нацепила рубашку. Волосы заплела в косу, макияж нанесла совсем немного. Короче, выглядела как обычная девушка. Будем надеяться, такой внешний вид немного охладит Севин пыл, и он не будет набрасываться на меня с порога. Ровно в 9 я звонила в домофон, нервно одергивая рубашку. Мои переживания о возможном соитии отошли на второй план, потому как я наконец вспомнила истинную цель. Мне нужно усыпить Всеволода Белого, торговца антиквариатом и, по словам Марика, страшного человека, способного на убийство. Как я вообще в это все ввязалась? «Привет». Сева стоял на пороге квартиры, одетый в домашние штаны и майку, очерчивающую его пресс и демонстрирующую внушительные мышцы рук. За моим робким передвижением от лифта до двери он наблюдал с улыбкой, ослепляя белизной зубов. «Матерь Божья, кто ж тебя родил такого красавца?» Нервно сглотнув, я остановилась возле него. Сева немного меня лицезрел, а потом, притянув, поцеловал. Коротко, но проникновенно. В том числе проникал и язык. «Мило», — заметила я, отстранившись. «Зайти можно?» Он снова лучезарно улыбнулся, делая приглашающий жест. Я зашла в прихожую, стянув кеды, обнаружила, что на рубашке застегнута осталась только одна пуговица. И когда он успел? Квартира у Севы была шикарная, огромная, обставленная в стиле хай-тек. Все такое дорогое, гладкое и стильное. Мы прошли в гостиную, здесь на маленьком столике у дивана стояла бутылка шампанского в ведерке со льдом, два бокала и ваза с фруктами. «Мило», — снова сказала я, а Сева хмыкнул. «Зайти можно». Выдавив улыбку, я прошла и разместилась на диване. Сева рухнул рядом, тут же начал открывать шампанское. Налив в бокалы, заметил, беря свой. Я соскучился. «Я тоже». Легонько стукнув по его бокалу своим, сделала глоток. «Так, шампанское — отличный вариант. Бросить туда таблетку и проследить, чтобы он выпил. Вот и все дела». «Можно мне стакан воды?» — попросила невинно, отставляя свой бокал. Сева, вздернув брови, немного поглазел, но встал. Проводив его долгим взглядом с улыбкой, которую лично я классифицировала томной, а Сева, вполне возможно, немного истерической, я быстро достала таблетки. Бросив одну в бокал с шампанским, стала наблюдать. Она, упав на дно, дала рой пузырьков, но не растаяла. Я расширила глаза в ужасе. Схватив бокал, немного его покрутила. Таблетка заколыхалась, пошли новые пузырьки. «Да что же такое?» Почти плача проговорила я, зажмурив глаза. Снова затрясла бокал в руках. «Господи помилуй». Тут послышались шаги, я открыла глаза, отставляя бокал и заглядывая в него. Таблетки не было. Вот это да. На всякий случай покосилась на потолок и шепнула. Спасибо. Сева протянул мне стакан воды. Приняв его, я выпила все залпом. Выдохнув, отставила стакан и тут же схватила бокал с шампанским. «Выпьем», — сказала торжественно, — «за встречу». Сева выгнул бровь, но все же присел на диван рядом со мной. «На брудершафт?» — задал вопрос, я нервно сглотнула. «В принципе, можно и на шафт, и на брудер. Все равно Сева скоро рубанется и до сокровенного не доберется». Пока я все это прогоняла в голове, он забрал мой бокал, поставив на стол, притянул меня к себе. «А...» — начала я, но Сева залепил мне рот поцелуем, лишив таким образом возможности говорить, а через 17 секунд и соображать. И все-таки я собрала остаток своих сил и, отстранившись, надела рубашку и застегнула ремень. «Выпьем», — сказала почти умоляюще. Сева, широко улыбнувшись, взял свой бокал и в пару глотков выпил все до дна. Отставив, указал глазами на мой. Нервно улыбнувшись, я последовала его примеру. «Кино?» — предложил Сева, как только я звонко поставила свой бокал на стол. Я кивнула. Он тут же включил большую плазму, висящую напротив дивана на стене. Повозившись, поставил какой-то странный фильм. «Как называется? Что-то я пропустила?» — спросила я через 10 минут. «Цвет времени. Тебе должно понравиться. Сюжета как такового нет, это определенный набор эмоциональных составляющих в интересном визуальном оформлении». Я повращала глазами из стороны в сторону, благо свет Сева выключил и моего смятения не видел. Учитывая, что я сегодня толком не ела, шампанское ударило в голову сразу, а темнота и бессюжетная смена непонятных картинок — это вот прямо две идеальных составляющих для крепкого сна. Я старательно пялилась в экран, пытаясь понять хоть что-то, но так как событий особенно не наблюдалось, то ухватиться было не за что. Как специально, а? Еще и диван такой удобный, Сева подушечку под спину мне подложил. И сам не пристает, и картинка на экране такая глазу приятная, мягкие цвета, плавные, тихие звуки, убаюкивые. Просыпание было приятным. Я бы даже сказала, очень приятным. Кровать такая мягкая, шелковое белье под рукой. И пахнет вкусно. Цветочками. Какие нафиг цветочки? Я подскочила, оглядываясь по сторонам. Большая стильная спальня, я на кровати полностью одетая, разве что без рубашки. Какого? Я тут же вспомнила, как уснула вчера за просмотром фильма. Сева был так галантен, что перенес меня в спальню. Очень мило, конечно, но Светка меня непременно убьет. Аккуратно поднявшись, я скользнула к двери и выглянула в коридор. Из глубины квартиры доносились звуки. Выдохнув, я двинула в их сторону. Сева обнаружился на кухне. Одет, как вчера, вид свежевыспавшийся, жарит оладушки в отличном настроении. «Привет, красотка», — улыбнулся мне. «Ты вовремя». Неуверенно улыбнувшись, я прошла к столу. «А ты мой телефон не видел?» — задала вопрос. Нужно было срочно переговорить со Светкой. «Он в гостиной на столике». Кивнув, я направилась в ту сторону, но была остановлена словами в спину. «Кстати, мы с твоей подругой очень мило поболтали». Я расширила глаза, замерев статуей и мечтая стать ей в реальности. Потому что, так или иначе, придется поворачиваться и что-то говорить. «Она звонила?» — выдала максимально небрежно. «Ага», — кивнул он. «И даже заходила. Милая девушка». Я немного похлопала глазами. «Я чего-то не понимаю?» — спросила его. «Хотя ясно, я не понимаю ничего!» Сева, продолжая улыбаться, поставил на стол тарелку с оладьями, вернувшись к плите, снял турку и разлил кофе. «Садись, Кира!» — кивнул мне. Я робко присела на край стула. «Угощайся, не бойся. Снотворное не подкладывал». Я покраснела так, что даже волосы наверняка приобрели красноватый оттенок. «Как ты догадался?» — спросила все же. «Ну, это было несложно. Я давно понял, что вы с подружкой заодно, потому и ждал решительных действий. Вы упорно меня окучивали по очереди, но я подумал, что лучше сосредоточиться на ком-то одном. И выбрал тебя». «Потому что я красавица?» «Ага», — усмехнулся Сева. «Ну и еще потому, что в отличие от подружки, ты не работаешь на власть». Немного чокнутая, но в целом не опасная писательница детективов. Твоей подруге, конечно, не оставалось другого варианта, как использовать тебя. Врать ты особенно не умеешь, потому я быстро просек, что к чему. Тут до меня стало доходить. Ты подменил бокал, пока мы целовались. Точно. Потом порылся в твоем телефоне и пустил гудок подружке. Был уверен, она где-то рядом. И точно, через 10 минут девчонка была у моей двери. Ну, я джентльмен, не оставлять же ее на лестничной клетке. Я закусила губу, морща нос. И как поговорили? Отлично. Наконец твоя Света перестала увиливать и выдала все на чистоту. Может, и мне расскажешь? А ты что же, не знала, куда лезла? Вздернул он в удивлении бровь. Я сделала неопределенный жест рукой. Она на меня надавила, сказала в итоге. Отдай честь долгу и все такое. Ну, это она погорячилась. Честь ты даже с боем не отдашь. Я приняла это замечание с достоинством, то есть задрала вверх подбородок. Но потом подумала, что с достоинством я рискую остаться без подробностей, и, опустив подбородок, принялась бодро жевать оладушки. Вкусно, заметила Севе. Он только усмехнулся. Ну так что, расскажешь, в чем там суть? Он положил голову на сложенные на столе руки и улыбнулся, разглядывая меня. «Ты ведь видела, как погиб Савельев?» «Ну», — сказала я неопределенно, прекратив жевать. «Расскажи подробно, а не так, как моим ребятам». Я на мгновение расширила глаза. «Так эти громилы твои?» «Точно. Разведывали обстановку». Я устало вздохнула, подумав, взяла и выложила всю правду. И про тень в окне, и про дверь в подвал. Сева слушал, хмурясь и о чем-то думая. К концу рассказа откинулся на спинку стула, складывая на груди руки. «То есть тебе пришло в голову, что это могло быть убийство?» Я пожала плечами. «Следователь уверял, что у меня буйная фантазия. А ты что думаешь?» «Ну, фантазия у тебя и впрямь буйная. Но если честно, я не вижу причин, по которым Витя мог сам прыгнуть из окна». «То есть...» «Ты тоже считаешь, что его... того?» Он кивнул. «И мне было бы интересно узнать, кто это сделал». «А камни?» — брякнула я. Сева в удивлении изогнул бровь. «А говоришь, не в курсе дел?» «Ну, кое-что Светке пришлось рассказать. По ее словам, пропала крупная партия камней, которую ты должен был сбыть. И Светка считает, что ты на самом деле знаешь, где камни, только прикидываешься, что ни при чем». «Жаль, твоей Светке не пришло в голову задаться вопросом, зачем мне такие сложные схемы». «То есть ты не знаешь, где камни?» Сева вздохнул. «Не знаю. У меня есть свой канал вывода, но там несколько другие вещи. Однако согласился помочь, потому что вспомнил о Вите». «Серьезно?» — удивилась я. «Савельев должен был переправить партию камней? Он типа курьера?» Сева немного подумал, потом вздохнул. «Ладно, хочешь слушать — слушай, тем более часть информации тебе уже и так донесли. Обратился ко мне один человек». «Какой?» — невинно влезла я. Сева кинул на меня укоризненный взгляд, мол, не держи меня за дурака. Стало ясно. Откровенность, если и будет, то весьма о малых дозах. Короче, поступил заказ на переправку партии драгоценных камней. Это не совсем мой профиль, к тому же заказчика я не знал от слова совсем. Но деньги предлагали хорошие, и я согласился. Немного подумал и решил включить в дело Савельева. Парнишка он головастый, пересекались по другой его специальности. Хакерство? Точно. Смотрю, ты немало успела узнать. Ну и как-то мы сошлись быстро. Он вообще-то парень умный и интересный был. Понятно, что со своими тараканами. Зарабатывал в основном этим самым хакерством, благодаря чему оброс множественными связями. Вообще, сдруживаться с ним я не планировал, само как-то так вышло. И когда возникли люди с просьбой сбыть камни, я вспомнил о нем. Поинтересовался, нет ли кого среди его знакомых, чтобы провернуть дело качественно и без лишнего шума. Витя согласился, сказав, что есть один надежный человек. Он с ним связался, я привез парню камни, уверенный в том, что передача состоится быстро. Витя категорически отказался раскрывать, через кого будет переправлять. И вдруг звонит мне на ночь глядя и начинает пороть чушь. Типа, ему кажется, что за ним следят, что ему угрожает опасность и все в таком духе. Ну, я знал, что он любит травой баловаться, поэтому серьезно не отнесся к его словам. Витя сказал, что ему страшно за свою жизнь, и он на всякий случай в кустах под окном оставил кошелек с данными человека и местом, где камни лежат. Вот тут я напрягся, думал, камешки-то уже в пути. Но напрягся только из-за этого, Витя на страхе все равно не воспринял всерьез. Он же помешан на всяких теориях заговора и прочем. но утром все же решил его посетить. «Это когда мы познакомились?» — сообразила я. Сева улыбнулся. «Точно. Только не ищи в этом ничего преднамеренного. Наше знакомство и впрямь было случайным. Да если бы я знал, во что оно выльется, 100 раз бы еще подумал». Показав ему язык, я вернулась к оладушкам. Надо же как-то возместить моральный ущерб. Витю я не застал дома, кусты тоже проверил. Никакого кошелька не было. Тут я ответственно принялась пить кофе, чтобы скрыть свое выражение лица. Все это изрядно меня напрягло, но днем Витя отзвонился, стал извиняться, что, кажется, дал маху. Человек, который должен был забрать камни, вынужден задержаться. Но через несколько дней, типа, все будет на мази. Я предложил забрать пока камни обратно, все-таки надежней. Да и мне было бы спокойней. Витя согласился, только вот передать их мне не успел. Вылетел из окна. Сева замолчал, а я сидела, осмысливая услышанное. Вот значит, как интересно. Паранойя была у Вити или нет, но я склонна думать, что парня все же убили. Так что подозрения вполне могли быть оправданы. «То есть ты считаешь, тот, кто его убил, забрал себе камни?» — задала в итоге вопрос. Сева пожал плечами. «Я допускаю эту версию. Но опять же, камни надо сбыть, а в нашем городе этот факт всплывет достаточно быстро. Поэтому вопросов куда больше, чем ответов. Я даже не знаю, через кого Витя собирался переправить камни. Само собой, мы прошерстили всю его переписку, но это же уж ловкий и неприметный. Никаких следов мы не обнаружили. Между тем, камни или деньги нужно вернуть. Так что вы со Светой, конечно, очень милые девушки, но пользы от вас, к сожалению, никакой». «Вот так, значит. Еще считает наверняка, что мы у него под ногами путаемся и только мешаем. Ну и пожалуйста». «Что ж...» — отставила я чашку. «Спасибо за разъяснение. Мне, наверное, пора». «А то оставайся. Закончим начатое». Сева поднялся, поглядывая на меня с улыбкой, а я, пометуя его способы воздействия, стала медленно отходить спиной к выходу. «Знаешь, у меня много дел. И совершенно очевидно, после всего случившегося нам лучше остаться друзьями». Всеволод только головой покачал, не стирая с лица улыбки. Я сбегала в гостиную за телефоном, а потом ретировалась в прихожую. «Ты это...» — сказала в итоге. «Не держи на меня зла. Я оказалась втянута в эту некрасивую ситуацию против воли. Они меня шантажировали, говорили, что похитят Джека». «Кира!» — Сева откровенно рассмеялся. «Иди уже, и не попадайся мне на глаза». «Ну вот, кажется, не поверил. Хорошо, Джек меня не слышал, думаю, он бы не оценил». «Блин, Джек!»